Глава 21. «Вы с ума сошли, майор?» — возмущался Златар. «Привезти сюда девчонку после того, что мы видели? Она же тут нас всех перебьет!» «Успокойтесь, правитель!» — Каргантуса порядком раздражала трусость Тарпарсура. «Все идет по плану! Стоит Алисе ступить на станцию, как мои солдаты схватят ее и вколют сильнодействующее снотворное, а сопровождающих убьют. А если они окажут сопротивление?» Златара не убеждали слова майора. В прошлый раз Каргантус тоже следовал плану, но тот с треском провалился. Мало того, что они упустили часы Хроноса, но и позволили бежать Алисе, которая чуть не убила правителя в приступе гнева. «База забита солдатами. Мы без труда словим любое сопротивление». «Опасная игра», — Златар качал головой. «Лично я не хочу находиться в одном помещении с этой сумасшедшей. Мне хватило прошлого раза». «Ясно», — сухо ответил Каргантус. «А от меня вы чего хотите? Охрану?» «Мне казалось, что ваши громилы, телохранители, которых вы притащили сюда с Нула, неплохо справляются со своими обязанностями». Покидая планету, правитель действительно подстраховался и взял с собой парочку наемников. Два сильных и мускулистых Тарпарсора были наняты Златаром после происшествия во дворце. Нападение Алисы напугало правителя до смерти, ведь прежде никто и никогда не покушался на его бесценную жизнь. «Я хочу вернуться домой», — пробормотал он себе под нос. «Без меня справитесь». «Нет, вы останетесь здесь. Сейчас не время бежать, как трусливый заяц. Мы в шаге от победы!» Каргантус посмотрел на него и скривил губы, обнажая перед Тарпарсором острые зубы. «Наемники не станут сражаться, если их правитель покинет поле боя, а я не собираюсь расхлебывать последствия вашего бегства». Как и в большинстве армий, устроенных по типу глупые солдаты и не всегда умный полководец, все держалось на внушении силы одного над другими. Если наемники увидят, как их правитель и полководец покидают поле боя, то тут же последуют его примеру. Единству придет конец. Тарпарсор понимал это, но был непреклонен. «Мне все равно», — настаивал Златар, — «я лечу домой». «Нет!» Каргантус подошел к правителю вплотную и схватил его за шею. «Только попробуй сдвинуться с места, и я сам придушу тебя. Ты понял меня?» От страха Златар не мог произнести ни слова. Рука Элайта сильно сжимала горло, а острые когти впивались в толстую кожу, причиняя небывалую боль. Он судорожно закачал головой, соглашаясь с Каргантусом. «Хорошо!» Майор выпустил его из своих лап и повернулся к Иликусу. «Лейтенант, готовьте солдат. Скоро у нас будут важные гости. Мы должны встретить их подобающе». «Слушаюсь!» Он отдал честь и направился к выходу. Златар потихоньку последовал за ним. «Куда вы?» — как ни в чем не бывало, спросил Каргантус. «Прогуляться!» — испуганно ответил Тарпарсор и, словно мышь, проскользнул к двери. Опасливо оглядевшись по сторонам, правитель подозвал к себе телохранителей, которые сидели на прикрученной к полу скамье и играли в карты. Они не сразу заметили тихие и скромные попытки начальника привлечь к себе внимание. Златар покачивал рукой и шептал «Тс-тс-тс». Не дождавшись реакции телохранителей, он подошел к ним сам и со всей силы ударил обоих по затылкам. От неожиданности тарпарсоры побросали карты и вскочили с места. Встав по стойке смирно и сделав серьезные лица, они ждали указаний правителя. «Чую я беду. Найдите и подготовьте какой-нибудь неприметный корабль, как только представится возможность». Златар резко замолчал, дожидаясь, пока илайские солдаты пройдут мимо, а потом продолжил. «Мы покинем станцию». Телохранители утвердительно кивнули и направились в сторону ангара, а правитель, как ни в чем не бывало, вернулся на капитанский мостик. За его непродолжительное отсутствие в комнате все кардинально изменилось. Офицеры заметно оживились и внимательно слушали указания Каргантуса. Майор давал четкие инструкции по захвату планеты и сортировке военнопленных на полезных и ненужных. Выбрав с десяток солдат, он проинструктировал их к прибытию Алисы. По плану офицеры должны будут сопроводить парламентеров в зал переговоров, где их будет ждать засада. Лейтенант Иликус вколет девчонке сильнодействующий транквилизатор, а ее спутников убьет. «Майор, с Террадейта поступил сигнал. Истребитель парламентеров готов к вылету. Дроны-разведчики докладывают о 4 пассажирах на борту. 3 мужчин и 1 женщина». «Замечательно!» Каргантус расплылся в улыбке. «Как скоро они будут здесь?» «По нашим расчетам», — офицер взглянул на монитор, Через 20 минут. Хорошо. Передайте патрульным кораблям, чтобы пропустили их. Слушаюсь, майор. Экипаж засуетился. Все разбежались по местам. Каргантус довольно улыбался, скрестив руки за спиной. Заметив мнущегося у двери правителя, он пренебрежительно фыркнул. Тупость и малодушие Златора порядком ему надоели. Будь его воля, он давно бы убил тучного Тарпарсора или хотя бы отправил его на Нул с глаз долой. Но владыка дал четкий приказ. Златор должен участвовать в сражении и отрабатывать дары Верса, а не отдыхать у себя в замке, вытянув ноги и попивая коктейль. Чтобы не видеть мерзкого лица правителя, майор повернулся к экрану и стал внимательно следить за движением истребителя, вылетевшего с планеты. «Наконец-то!» — ликовал про себя Каргантус. «Я как никогда близок к цели. Терадейт практически захвачен, враг повержен, а девчонка сама идет к нему в руки». Буквально несколько часов разделяли Илайтов от победы. Когда они покорят людей и захватят эфир, ни одна сила во всей вселенной не сможет их остановить. Осталось дождаться прибытия корабля, на котором Картер и Грант, заняв место пилотов, поочередно включали приборы. Адамс и Алиса сидели позади и разговаривали. Ричард обеспокоенно смотрел на девушку, в чьих глазах видел только скорбь и ненависть. «Только об одном прошу», – прошептал он, – «не лезь на рожон. Старайся держаться меня. Я смогу тебя защитить». «Мне не нужна защита», – Алиса повернулась к иллюминатору. «Я могу за себя постоять». «Опять твое глупое упрямство? Я поддержал твою поездку лишь для того, чтобы присматривать за тобой. Кто знает, сколько еще шпионов может быть среди нас». Алиса удивленно посмотрела на него. «Неужели не ей одной кажется, что канцлера Вуда подставили, и истинный предатель все еще где-то рядом?» «Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Адамс погладил ее по волосам и взял за руку. «Так что будь рядом. Хорошо?» «Хорошо». Она улыбнулась. Алису приятно удивили его изменения. Заботливый, нежный и чуть ворчливый. Он больше не боялся ее, не пытался переделать. Прежний Ричард, который разбудил в ней симпатию, на нуле. Если не считать кровавой войны, жизнь начинала налаживаться. А после того, как ей выпадет шанс убить Каргантуса, она станет еще лучше. Да, Алиса не собиралась выполнять обещания, данные ранее. Она сделает все, чтобы отомстить Илайтскому майору за смерть Оскара и истребление анцентов. Никто не сможет удержать ее от сладкой мести. Двигатели черного ястреба загудели. Он набирал высоту и спустя несколько минут был в открытом космосе. Алиса смотрела в иллюминатор. По ту сторону летали корабли Верса. Они патрулировали планету, не давая возможности ни одному живому существу выбраться из тщательно сплетенной Илайтской паутины. Особенно много их было около станции В-1. Алиса была шокирована ее невероятными размерами. Даже крейсеры и линкоры не шли ни в какое сравнение с гигантской базой и выглядели на ее фоне мелкими сошками, случайно попавшими в космос. По мере приближения черного ястреба створки шлюза медленно открывались, словно рот великана. Станция встречала их смертельными объятиями. Пути назад не было. Капкан захлопнулся. Черный ястреб стал заходить на посадку. Алиса наблюдала за снующими по платформе илайтами. Их лица были максимально серьезными и грозными, но в глазах проскакивала хитринка. Они искоса смотрели в сторону истребителя, стараясь скрыть злобную ухмылку. «Подлые твари что-то замышляют!» Адамс выглянул в иллюминатор и прищурился, глядя на шушукающихся солдат. «Видимо, нападут сразу, без предупреждения». «А ты что?» — Грант обернулся. «Теплый и радушный прием ожидал?» Он ухмыльнулся, встал и подошел к другу. «Нет!» — Ричард качал головой, передразнивая Аба. «Но надеялся на чашку горячего чая в честь нашего прибытия». «Будет нам и чай, и кофе с пирожным!» — буркнул Картер, сажая истребитель. «Главное, чтобы не все сразу». Алиса напряженно улыбнулась. Оптимизм и чувство юмора мужчин успокаивали ее. Но этого было недостаточно. Она беспокойно дергала ногами и закусывала губу. Вспомнить бы сейчас все уроки, данные Киссо. На нервной почве память куда-то улетучилась, оставив ее наедине с оглушительным биением сердца, заглушающим мысли. «Будем действовать на опережение». Картер встал с места и подошел к команде. «Как именно?» Адамс внимательно смотрел на капитана, ожидая указаний. «Убьем солдат, разделимся, найдем генератор и взорвем его к чертям». «Прекрасно!» Алиса шутливо закатила глаза. «Разделимся, значит? В ужастиках все именно так и начинается». «В чем?» – поинтересовался Грант. Мужчины удивленно посмотрели на нее, затем переглянулись, и, удостоверившись, что никто из них не знает смысла слова «ужастик», вновь уставились на Алису. «В фильмах ужасов! Жанр такой, создающий атмосферу страха, тревоги и...» «Ай, неважно. Смысл в том, что нам нужно держаться вместе». «Нет!» Картер с сожалением посмотрел на нее. Он не хотел упускать Алису из виду, но обстоятельства складывались иначе. Чем быстрее они осмотрят станцию, тем быстрее доберутся до генератора и смогут уничтожить защитное поле Илайтов. «Мы не можем так рисковать», — продолжил он. «Если одну из групп поймают или убьют, у другой будет шанс выполнить задание. Итак, Ап и я пойдем направо, Ричард и Алиса налево». Филипп точно знал, майор Каргантус не причинит девушке вреда. Она нужна ему живой, а значит, стрелять по ней он не станет. Да и Адамс, если что, сможет защитить ее. «Связь через рацию». Картер открыл верхний ящик над сиденьем и достал рации, одну из которых отдал Ричарду. «Найдем генератор, заложим взрывчатку». Он мельком взглянул на две черные сумки, стоявшие в дальнем конце корабля. «И, надеюсь, улетим отсюда». «Всем все ясно?» «Да, капитан». Черный ястреб задрожал. Илайты закрепляли истребитель металлическими щупальцами к палубе станции. Картер и Адамс подняли сумки с пола и, достав оружие, подошли к двери. Грант протянул Алисе лазерную пушку. Немного поколебавшись, она взяла оружие дрожащими руками и посмотрела на Филиппа. Он улыбнулся ей, ласково, с ноткой отчаяния. «Готовы? Начинаем». Картер нажал на кнопку, и дверь корабля открылась. По ту сторону выстроились две дюжины илайтов. Они стояли, сомкнув руки за спиной в ожидании парламентеров. Прежде чем Алиса успела осмотреться и настроиться на битву, капитан с лейтенантами открыли огонь. Смертельные лучи направили всю свою мощь в сторону противника. Трое солдат упали замертво. За ними еще двое. Пока часть илайтов сориентировалась и схватились за оружие, другая уже истекала кровью, лежа на холодном полу. Глядя на происходящее, Алиса оцепенела. Она была не готова к такому. Оказывается, мысленно представлять бой и участвовать в нем – две разные вещи. Адамс схватил ее за руку и потащил вправо. Картер и Грант побежали в противоположную сторону, приняв огонь противника на себя. Солдаты боялись задеть девушку и стреляли только по капитану и агрейтеру. Раздавшийся тревожный сигнал заставил Златора вздрогнуть и с ужасом посмотреть на Каргантуса. Майор недовольно отстукивал когтями по столу. Он внимательно следил за передвижениями Картера и его команды через камеры видеонаблюдения. По мере продвижения капитана, количество раненых и убитых солдат росло в геометрической прогрессии. Но Каргантусу было все равно. Он не переживал за илайтов. Его интересовала только Алиса, которая была на полпути к капитанскому мостику. Она не подозревала, что сама шла в руки кровожадного майора. «Все, как вы хотели, правитель». Каргантус повернулся к напуганному Златору. «Оба ваших обидчика здесь. И капитан Картер в придачу». Он ехидно улыбнулся. «Можете прямо сейчас забрать их в качестве бонуса. Я, пожалуй, обойдусь». «А что так? Пошлите за ними своих телохранителей. Кстати, где они?» Майор оглянулся и показательно заглянул под стол. «Ах, да, как я мог забыть? Они же сейчас заняты. Втайне от меня ищут свободный корабль для вашего позорного бегства». Он прищурился и показал острые зубы. Сердце Златора бешено заколотилось. Каргантус раскусил его план. Теперь правителю не сносить головы. Обозленный Лайт наверняка подвесит его в темнице и будет пытать так же, как и лейтенанта Вицикуса. «Я не понимаю, о чем вы?» Голос Злата раздражал, а глаза бегали, избегая взгляда майора. «Все ты понимаешь, лживый и трусливый торпорсор. Думал, я не знаю». Каргантус вплотную подошел к нему. На его лице появилась гримаса презрения и отвращения. «Решил отсидеться у себя в замке? Что ж, беги, пока я добрый». Он толкнул его в плечо. «Пошел вон!» «Вы ответите за свою грубость?» — возмущался правитель, стараясь скрыть радость. «Владыка Верс обо всем узнает!» Он воспользовался ситуацией, выбежал и, вздохнув с облегчением, отправился на поиски телохранителей. Майор вернулся к мониторам и продолжил следить за перемещением Алисы. Она вместе с Адамсом убегала от толпы солдат, гнавшихся за ними по многочисленным и узким коридорам станции. Однотипные проходы сменялись один за другим, уводя их все дальше от намеченной цели. На пересечении двух коридоров они попали в засаду. Спереди и сзади их замыкали два десятка илайтов. А справа на них мчались два здоровенных торпорсора. Ричард подтолкнул Алису влево. Они бежали, пока не уперлись в железную дверь. Солдаты не отставали. Толкнув девушку вперед, Адамс захлопнул дверь в отсек и прижался к ней спиной. «Беги!» — Ричард кинул сумку Алисе. «И не оборачивайся!» «Нет, я тебя не оставлю!» «Я справлюсь!» — он притворно улыбнулся. «Найди генератор, а я догоню тебя!» «Ты врешь!» — на ее глазах появились слезы. «Иди!» — Ричард из последних сил сдерживал натиск солдат. «Иди!» Алиса побежала вперед, стараясь не оглядываться. На глазах пелена. Трясущиеся руки еле удерживают сумку со взрывчаткой и оружием. А позади крики разъяренного врага, пытающегося прорваться сквозь Адамса. Лейтенант, словно дикий медведь, раскидывал илайтов по сторонам. Узкий коридор сковывал движение солдат. Они не могли протиснуться вперед, не повстречавшись с сильными и точными ударами Ричарда. Один из илайтов умудрился увернуться и схватить лейтенанта за шею. Двое других, подскочив, начали избивать Адамса, нанося удары по лицу и телу. Два торпорсора чудом сумели проскочить мордобой и побежали вслед за девушкой. Удостоверившись, что ее никто не преследует, Алиса остановилась и осмотрелась. Узкий проход привел ее в большую просторную комнату с двумя дверями по бокам. Илайтская станция со всеми многочисленными коридорами и отсеками все больше напоминало лабиринт. Одно из испытаний Златора на турнире. Посмотрев по сторонам, она свернула направо и оказалась в полукруглой комнате с двумя отсеками. Это спасательные капсулы. Мини-корабли, предназначенные для одноразового полета в заданную точку. Возле одной из них, нервно теребя кожаный пояс, стоял верховный правитель. Увидев его, Алиса пришла в ярость. На нее нахлынули воспоминания об их последней встрече. Как он унижал ее и пытался избить плетью. «Ты!» — крикнула она, бросив сумку на пол и нацелив пистолет на Златора. Правитель обернулся. Его глаза наполнились ужасом, а пальцы с силой вцепились в ремень. Алису сейчас он хотел встретить меньше всего. После представления, которое она устроила на дороге, Златор стал бояться ее больше прежнего. И оказаться с жаждущей мести девчонкой в одной комнате было для него сущим кошмаром. В прошлую встречу она уже пыталась убить его. Сейчас никто не помешает ей довести начатое до конца. Алиса сделала несколько шагов к нему навстречу. «Постой!» Правитель вытянул вперед руки и отступил назад. «Не делай этого! Ты же не убьешь безоружного!» Он тянул время, заметив за ее спиной два знакомых силуэта. Телохранители тихонько крались к Алисе. Один из торпорсоров достал дубинку и ударил девушку по спине. От неожиданного и сильного удара она выронила пистолет и сползла на колени. К ней подошел второй торпорсор и пнул в живот. Алиса упала, скорчившись от боли. «Что вы прикажете с ней сделать, правитель?» – прошипел телохранитель. «Убить?» «Нет». Златор подошел к Алисе и победоносно посмотрел на нее сверху вниз. «Вырубите ее шокером и тащите на корабль. Я лично передам эту ненормальную владыке Версу».